Глава третья. «До сих пор не возьму в толк, почему журналисты окрестили вас грязным иродом, босс?» — сказал бледный, не отрываясь от бинокля, в который он разглядывал раскинувшийся перед нами район лагуны. «Не понимаю, что именно тебе непонятно», — отозвался я. «Даже церковный патриарх, помнится, заявил в телепроповеди, что полковника Родиона Грязнова этим позорным прозвищем нарек сам Господь Бог, и что теперь мне носить это несмываемое клеймо до самой смерти. Так что все вопросы не ко мне, а к Всевышнему. Раз это была его идея, то пусть он за нее и отвечает». Я и Бледный затаились под маскировочными накидками на крыше ангара, что стоял на северном краю глаза циклона. Один край этого вытянутого в длину на добрых полкилометра строения терзала буря, другой находился уже на безветренной территории, погожем островке посреди ревущего песчаного шторма. Плоская крыша тоже была засыпана долетающим сюда песком. Он успел запорошить и наши накидки, поэтому разглядеть нас здесь было практически невозможно. Два мелких песчаных наноса среди множества подобных им кочек. «Раз так, значит, это не у журналистов, а у Всевышнего проблема с грамотностью», — рассудил Бледный. «Вообще-то грязный ирод — это ведь, как ее, тавтология? Ну, типа, глупый дурак, мокрая вода, лживый политик. Грязный ирод. Как будто бывают на свете чистые и непорочные ироды». «Непорочных не бывает. Но один великий в наши ряды затесался», — заметил я, изучая в бинокль свой наблюдательный сектор. «Тот самый иудейский царь, который потом это имя скомпрометировал. Впрочем, титул великого у него никто не отнимал, а такое прозвище заслужить гораздо труднее, чем «Дето-убийца». Я о нем в тюрьме читал. Со жратвой там дерьмово было, зато библиотека имелась хорошая. Короче говоря, суровый был царь Ирод Великий, но правильный. Храмов, дворцов, цитаделей, амфитеатров, портов за свою жизнь уйму понастроил. С римлянами знался, всякие цивилизаторские штучки у них перенимал. Однажды после крупного неурожая обменял свои личные запасы золота у египтян на хлеб, чем страну от голода спас. Но стоило человеку на почве прогрессирующего старческого маразма придушить парочку своих сыновей и десяток младенцев в придачу, хотя про последних бабушка еще надвое сказала, и все прошлые заслуги коту под хвост. Такова она, двуличная любовь родного народа. Одной рукой он запихивает в рот подаренный тобой хлеб, а другой швыряет в тебя камни. Внимание! Вижу движение на 11 часов. Крыша дома с вышкой сотовой связи. Отбой, босс. Это обычная газета. Зацепилась за антенну, и ветер ее треплет. Кстати, в новостях также сообщали, будто в тюрьме вы уверовали в Бога, раскаялись в содеянных грехах и днями напролет замаливаете их. Так якобы утверждал тюремный священник, отец Пилигрим, или как его там? Петерим. И что, ты серьезно поверил в эту чушь? Нет, конечно. Я еще не настолько отупел, чтобы доверять священникам. Просто об этом трепались по всем официальным каналам. Ну, в стране, где действия военной разведки стали всерьез рассматривать с точки зрения общественной морали и нравственности, порасскажут и не такое. Сам посуди, это с какой силой мне надо было треснуться головой о нары, чтобы начать откровенничать с человеком, который поступил в духовную семинарию и стал моралистом лишь потому, что ему девки не давали. Да если бы этот Петерим выслушал мою исповедь, он потерял бы дар речи еще до того, как я добрался до самых интересных фактов в своей биографии. По-моему, это мне стоило бы поучить его жизни, а не наоборот. Хотя, если бы у меня и возникло желание покаяться, то только в одном. Тогда, после операции «Зоопарк», я должен был удрать за горизонт вместе с вами, а не возвращаться в штаб, надеясь, что идущий оттуда тухлый запах мне померещился. Погоди, ты что, считаешь, что мне действительно не помешало бы пройти курс психотерапии и излить кому-нибудь душу? С чего бы вдруг, босс? Вот и я о том же, майор. Все было очень просто. После того, как грязный ирод, утратив популярность, сошел с первых полос и телеканалов, журналисты решили перезагрузить тему и сделали из меня раскаявшегося злодея. Публика обожает душещипательные повороты скандальных историй, которые можно обсуждать в обеденные перерывы на работе, на перекурах и в сетевых блогах. И кому какая разница, что на самом деле я не признавал свою вину и не намеревался делать этого впредь? На скучной правде рейтинги не поднимешь и денег не заработаешь. Пересказывать бледному эту историю не было нужды. Он следил за ней из Берлина, где залег на дно, дабы переждать информационную бурю. Ту самую, что погубила наши служебные карьеры, а меня, вдобавок ко всему, упекла в тюрьму на пожизненный срок. Весь этот скандал стал фарсом сразу, как только командование допустило утечку видеоданных об операции «Зоопарк» в интернет и было вынуждено публично от нас откреститься. А дальше от моего мнения уже ничего не зависело. Да его никто и не спрашивал. Разве что на суде мне дали произнести короткое последнее слово, да и то показали затем по телевидению в сильно урезанном и отредактированном варианте. Весь мир негодовал, просматривая некогда засекреченные видеоролики, где палачи в масках сначала душат одного юного араба, а затем пытают другого на глазах его отца, известного сирийского бизнесмена и политика. И никто не распознал бы под платками-шемагами лица оперативников русской разведки, если бы мы не выбивали из пленника сведения о заказчиках, предотвращенных накануне в России крупных терактов. Что бы сказала о наших зверствах общественность, если бы те взрывы все-таки прогремели, неизвестно. Но не случившиеся теракты и их исполнители ее мало интересовали. Подумаешь, нашла ФСБ 3 грузовика со взрывчаткой и арестовала 20 подозреваемых. Вот если бы эта взрывчатка снесла 3 квартала и пролились реки крови, тогда другое дело. А так? Не зря же среди журналистов бытует мнение, что хорошая новость — это плохая новость. А кого могут по-настоящему взволновать репортажи, в которых ничего не взорвалось и никто не умер? Короче говоря, стать героями, вершащими праведные возмездия, нам не удалось. К тому же масло в огонь подлило бесследное исчезновение того самого бизнесмена и его сыновей, о чем ближневосточные СМИ сообщили за неделю до появления в сети ролика, компрометирующего нас. Тут уж нам было подавно не отвертеться. Ну а третий, самый тяжкий удар ожидал нас по возвращении на родину. Отчаянно спасая честь страны и собственную репутацию, ведомство полностью открестилось от операции «Зоопарк», после чего официально объявило о том, что группа полковника Грязнова давно дезертировала со службы, сбежала из России и подрядилась работать на разведку одной из арабских стран. И что это по ее заданию Грязнов со товарищи устроили провокацию, убили 3 сирийцев, записали это на камеру и выложили видео в сеть. Затем, чтобы опозорить свою бывшую родину и ее доблестные спецслужбы, которым, конечно же, всегда было чуждо подобное варварство. Что за крот слил в интернет видеопротокол допроса высшей категории секретности, нам сегодня уже не узнать. Но сделано это было весьма оперативно. И как раз тогда, когда мы, завершив операцию, отсиживались в горах на сирийско-турецкой границе. В этой глуши у нас был всего один источник информации – ведомственный спутник. Мы могли связаться с ним лишь в определенное время суток, когда он пролетал над Ближним Востоком. Новости по нему тоже передавали, но в сжатом и тщательно отфильтрованном виде. И тех новостей, которые касались разгорающегося вокруг нас скандала, мы, разумеется, не услышали. В условленный день и час ведомство должно было устроить нам окно для перехода через границу. Процедура несложная. Мы проделывали ее не впервые, и прежде у нас не возникало здесь проблем. Однако на этот раз нам приказали идти не обычным, а запасным маршрутом. И не поодиночке, удерживая между собой большую дистанцию, а сразу группой. Последняя деталь меня и смутила. Резервный маршрут был не так надежен, как основной. На нем встречалось меньше укрытий и больше узких выветренных ущелий, где можно было легко захватить всю группу целиком. У ведомства могла найтись масса причин заставить нас так рисковать. Возможно, на сей раз что-то не склеилось, и нам выделили слишком узкое окно. Но именно в это время над нами должен был висеть наш спутник, а значит, мы находились под бдительным надзором командования, и оно сразу же пошлет нам сигнал тревоги, если в этом районе начнется подозрительная активность. У меня не было поводов не доверять штабным координаторам. Однако оперативники со стажем, вроде меня, прежде всего прислушиваются к своему чутью и только потом ко всему остальному. Этому нельзя обучиться в разведшколе. Чутье приходит с годами и опытом, а он у каждого свой. И удачный, и неудачный. Оттого и чутье у нас разное. И не факт, что в одной и той же критической ситуации мы поведем себя одинаково. Что бы там ни говорило ведомство, чутье подсказывало мне, когда планы радикально меняются, это не к добру. Но когда они безо всяких предпосылок вдруг меняются в самый последний момент, тут явно что-то нечисто, даже если тебя извещают об этом в официальном приказе. Распоряжение о смене маршрута и порядке его прохождения исходило из штаба, и я не имел права его проигнорировать. Ведомство ждет от меня отчет об операции, и я должен явиться на доклад как можно скорее. Но если окном воспользуется не вся группа, а только ее командир, это не будет грубым нарушением приказа. По крайней мере, я всегда выдумаю вескую причину, по какой мне пришлось оставить своих людей по ту сторону границы. А за их судьбу можно не беспокоиться. Все они обучены подолгу скрываться в тылу противника и группой, и поодиночке, даже не имея связи с командованием. Конечно, меня за это не похвалят, но и к ответственности не привлекут. В полевой обстановке я волен действовать по обстоятельствам, а они могут измениться в любую минуту. «Вы думаете, это подстава?» — спросил меня бледный после того, как я велел ему и остальным оставаться на месте и быть на связи. «Не думаю. С какой стати?» — ответил я, поскольку в упор не видел причину, зачем вдруг ведомству загонять нас в ловушку. «Но что бы там ни было, вам туда лучше пока не ходить. Даже если мы где-то напортачили, отдуваться за это предстоит мне, а не вам. И если вас при этом не будет в штабе, все мы от этого только выиграем, ведь тогда нам не придется свидетельствовать друг против друга. Пускай при разборе полетов штабисты слушают одну историю, мою, а не пять». Впервые за свою карьеру я искренне желал, чтобы на сей раз чутье меня подвело. И оно действительно подвело, вот только не так, как мне того хотелось бы. Все оказалось гораздо хуже. Я готовился к неприятностям, а угодил в настоящую катастрофу. Стоило мне пересечь пограничную черту, как меня тут же скрутили оперативники турецкой разведки MIT. Их было не меньше батальона, не считая подразделений технической поддержки. Из чего следовало, они заранее знали, что им придется иметь дело с целой группой профессиональных агентов. Широкомасштабная облава разворачивалась под объективами нашего спутника, но ведомство хранило молчание. Это прямо указывало на то, кто предупредил MIT о нашем появлении. Конечно, я впал в отчаяние. Когда твое командование само сдает противнику свою оперативную группу, а также канал нелегального перехода через границу, значит, нас угораздило не просто засветиться. Мы засветились по-крупному. Настолько, что стали для ведомства чем-то вроде злокачественной раковой опухоли, которую следовало поскорее вырезать, пока она не дала метастазы. Дабы я не подал сигнал напарникам, турки выстрелили в меня из засады шприцом с мгновенно действующим снотворным. Но они просчитались. На мне были очки со встроенными микрофоном и мини-камерой, чей передатчик посылал сигнал на лэптоп крупье. Он, бледный и остальные следили из Сирии за каждым моим шагом и сразу же узнали, чем завершился мой переход через границу. Если бы меня встречали агенты ведомства, им не было бы нужды прибегать к силе, ведь мы продолжали считать их своими. Такое задержание могли произвести только враги. А раз так, значит, засада могла подстерегать нас по обе стороны границы. В связи с чем мои люди, потеряв со мной контакт, должны были рассеяться и прорываться поодиночке из опасной зоны. Так они и поступили. И когда я был разоружен, обыскан, скован наручниками и разбужен, первое, о чем меня спросили оперативники MIT, «Где ваши люди, полковник Грязнов?» «Далеко отсюда», — усмехнулся я, определив, что с момента моего пленения прошло около четверти часа. И это была чистая правда. Если бледного, гробика, крупье и сквозняка до сих пор не задержали, отныне шансы турок поймать их таяли с каждой минутой. Как, впрочем, и шансы ведомства. И мне, и моим людям стало совершенно очевидно, что нас решили пустить в расход. И теперь, чтобы выжить, им придется разорвать все контакты с ведомством и залечь на дно. Возможно, что навсегда. Объявив нас предателями и дезертирами, ведомство сдало нас MIT, чтобы сделать свою ложь более правдоподобной. Если бы мы были арестованы своими, возник бы резонный вопрос, почему они, зная о том, где мы находимся, сразу же не схватили нас? А так, поимку грязного Ирода приписывали себе в заслугу турки. Ну а России оставалось лишь попросить у них его экстрадиции. На что Турция, разумеется, согласилась, поскольку обе стороны договорились об этом заранее, еще когда ведомство передавало MIT информацию о нашем переходе через границу. Изменник и очернитель России, полковник Грязнов, был возвращен на родину и только там узнал, в чем его обвиняют. Бросив меня на растерзание СМИ и политикам, ведомство тут же спряталось в тень и даже не участвовало в моих допросах. Тем самым оно брало на себя риск, ведь я мог выболтать дознавателям столько секретов, что их хватило бы на возбуждение уймы новых уголовных дел. Но мое бывшее командование рассудило верно. Я буду держать язык за зубами, поскольку иначе мне его живо укоротят. В этом плане с ренегатами вроде меня проблем не было. Мы отлично знали, на что способно ведомство, и трижды думали, прежде чем открыть рот и что-то сказать следователям из прокуратуры. Вновь отвечая на вопрос, куда подевались люди из моей группы, мне даже не приходилось лгать. Я и вправду этого не знал. С их конспиративным опытом они могли быть где угодно, в том числе в России. Само собой, при желании я мог выйти с ними на контакт. Но даже прознай дознаватели о нашем способе связи, воспользоваться им и выманить беглецов из берлог никому другому, кроме меня, не удастся. Сам я на роль приманки тоже не годился. Во время сеанса связи я мог предупредить их об опасности множеством незаметных способов, просто не вовремя моргнув или бросив мимолетный взгляд не в ту сторону. И все усилия дознавателей окажутся тщетными. Рыбка сорвется с крючка, а я буду лишь разводить руками. Кто осудит моих людей за то, что они перестали доверять бывшему командиру? Кто только не пытался заработать на мне популярность или политический капитал. От думской оппозиции, объяснившей мое предательство результатом проводимых в армии президентских реформ, до каких-то панк-рокеров, написавших обо мне скандальную песенку, что вмиг стала суперхитом. Но в конце концов вся эта свистопляска поутихла, и моя звезда закатилась. Выслушав приговор и не признав себя виновным, я отправился доживать остаток своих дней в воркутинской тюрьме и гадать, сколько на самом деле я там протяну, ведь до собственной естественной смерти узники вроде меня не доживают. Ведомство убедилось, что я не болтун, но кто знает, что станет со мной лет через 10, когда меня доконает неволя и надвигающаяся старость. Секреты, в какие я посвящен, останутся взрывоопасными даже через полвека. И если я сломаюсь и начну откровенничать, скандал разразится похлеще того, который только что утих. Пока имя полковника Грязнова на слуху, ведомству невыгодна моя скоропостижная смерть. Поднимется шумиха, репортеры начнут расследование и наруют еще какой-нибудь компромат на российские спецслужбы. Но как только статьи обо мне сойдут с первых и вторых газетных полос, я могу начинать приводить дела в порядок и готовиться к отходу в мир иной. То есть примерно через 3-4 года. Если, конечно, за это время в моей судьбе не произойдет счастливый поворот или я не изобрету способ, как вырваться на свободу. Шансы на то и на другое были примерно одинаковы. Засвеченный по-крупному и объявленный предателем оперативник утрачивает для ведомства всякую ценность. Он не сможет получить даже должность инструктора в учебном центре. И потому отвергнутому папочкой, многогрешному сыну, не стоит уповать на прощение и приглашение вернуться в отчий дом. Бежать из окруженной непролазной тундры колонии без помощи извне также нереально. А помочь мне некому. Даже если мои люди разрабатывали такой план, ведомство это предвидело и давно расставило силки везде, где только парни могли объявиться. Однако я упрямо не терял надежду на лучшее, а иначе давно свел бы счеты с жизнью. Последнее избавило бы ведомство от лишних хлопот, да только много будет чести ублюдкам, если я доставлю им такую радость. Так что пусть сидят в своих теплых креслах и волнуются, чтобы я не настучал на них втихаря какому-нибудь репортеру. Уничтожение их нервных клеток — единственное, чем я мог им отомстить, пока они окончательно меня не погубили. Согласен, более жалкой мести не придумать. Но так или иначе, она дарила мне те крупицы радости, что согревали меня в холодной камере долгими полярными зимами. Спасение, на какое я к исходу третьего года моего заточения уже не рассчитывал, пришло оттуда, откуда я его точно не ждал. Будучи однажды вызванным в лазарет, якобы для сдачи анализов на туберкулез, я, как было и тогда на турецко-сирийской границе, вновь получил неожиданную инъекцию быстродействующего снотворного. Только теперь проснулся гораздо позже, спустя примерно пару суток. И что было совершенно невероятно, уже не в заснеженной Воркуте, а на побережье Южного моря, в жаркой арабской стране. Проснулся и, поняв, что это не сон, поначалу вовсе не обрадовался. Напротив, еще больше упал духом. Да и как тут было не отчаяться? Уж лучше бы меня прикончили палачи ведомства или подкупленные ими воркутинские зэки. Эти хотя бы сделали свое грязное дело быстро, не причиняя мне лишних мук. А вот арабы, к каким меня угораздило попасть, способны годами истязать пленных врагов. И не просто истязать, а каждый день применять к ним новые пытки, при этом удерживая своих жертв в сознании и здравом уме. Затем, чтобы они не рехнулись от боли и в полной мере ощущали свои страдания. У арабов, а еще у китайцев, пытки возведены в ранг искусства. И раз уж мой освободитель не пожалел средств, чтобы выкупить меня из тюрьмы и переправить к себе на родину, значит, он планировал получить за эти деньги максимальные удовольствия. Что ж, я планировал издохнуть в течение ближайшего года, но теперь мне это точно не грозило. Сбылись мечты моих врагов, я угодил в ад еще при жизни и готовился к испытанию, в котором смерть станет самой желанной и почти недостижимой наградой. По крайней мере, в последующие пару лет точно. Само собой, что иное объяснение происходящего мне не могло прийти на ум в принципе. После того, как имя главаря сирийских палачей прогремело на весь мир, друзья, родственники и просто единоверцы моих жертв загорелись мечтой свести со мной счеты. И кое у кого, похоже, хватило денег воплотить свою мечту в жизнь. Вот прокол так прокол. А ведь можно было всего этого избежать, если бы я не коптил в тюрьме небо, надеясь неизвестно на что, а поступил разумно, покончил жизнь самоубийством. Одно было неясно. Если меня готовили к путешествию по всем кругам ада, почему вместо грязного подвала поместили в роскошную комнату с видом на море, уставленную яствами, какие мне не доводилось пробовать, даже когда я был свободным человеком? А угощали меня ими такие прекрасные полуобнаженные гурии, что я долго не мог выбрать, какому из двух недоступных мне в тюрьме соблазнов следует отдаться в первую очередь — похоти или чревоугодию. Наверняка Демир Аль-Наджиб наблюдал за мной украдкой с того момента, как я только продрал глаза и словно идиот вытаращился на его разносолы, гури и дворцовое убранство. То-то, небось, шейх при этом смеялся. Но надо отдать ему должное, в общении со мной он был серьезен и даже почтителен, хотя таким ублюдкам, как я, на Востоке отродясь не принято оказывать уважение. Ведомству явно не доводилось вмешиваться в дела Аль-Наджиба, а иначе вряд ли меня ожидал такой радушный прием, а тем более предложение поработать. И пускай отклонить его я так и так не посмел бы, все равно было приятно, когда со мной общались уже не как с узником, а как со свободным человеком. Шейх мог предоставить мне в помощь любых специалистов, но я предпочел собрать свою привычную команду. За время, что я гостил в Дар-эс-Сабахе, мне приходило на ум, что весь этот рай может быть ведомственной инсценировкой, конечная цель которой — заставить меня вызвать сюда своих людей и, наконец-то, повязать их всем скопом. Но на сей раз здравомыслие победило мою извечную паранойю. В подобном спектакле попросту отсутствовала бы логика. Ведомство, конечно, способно при необходимости на любую подлость, и все же оно не станет обращаться за помощью к ближневосточному Аладдину, чтобы арестовать четверых дезертиров. В иерархии внештатных ведомственных агентов Аладдины с их влиянием и связями имеют ту же важность, что штабные аналитики в армии. Никто не пошлет аналитика штурмовать с автоматом в руках вражеские укрепления, так же, как никто не станет привлекать Аладдина к охоте за беглыми рядовыми оперативниками, рискуя подставить его под удар и обезглавить огромную агентурную сеть, которую он контролирует. В общем, долго ли, коротко ли, но в итоге наша бравая компания вновь собралась вместе, отправилась в Дубай и теперь подбиралась к центру аномальной бури. Туда, где по имеющейся у нас информации мы могли не только отыскать Пакали, но и нарваться на крупные неприятности. «Церковь выдает желаемое за действительное», — пояснил я в дополнение к затронутой бледным теме. «Мое покаяние нужно ей так же, как автоконцерну кинозвезда за рулем его автомобиля. Один покаявшийся грешник для церкви в буквальном смысле дороже тысячи праведников, поскольку он делает ей воистину громкую рекламу. Что же тогда говорить о всемирно известном покаявшемся грешнике? Бизнес есть бизнес. Без чудес вера паствы ослабевает, а кошельки пастырей худеют. И если чудеса не происходят, значит, их надо инсценировать любыми доступными средствами, И кого волнует, что на самом деле грязный Ирод уверен, что ему не в чем каяться и что он не жалеет ни об одной отнятой им жизни? Пара-тройка миллиардов человек в мире полагает, что вы просто обязаны испытывать тяжкие угрызения совести из-за загубленных вами невинных детских душ. Каких таких детских душ, майор? Разве сыновья того сирийца, который слил нам информацию о фабрике по производству бомб в Эссаане, были детьми? Пара-тройка миллиардов человек в мире считает, что да. А это случайно не та же самая пара-тройка миллиардов идиотов, которые верят, что если утопить все оружие в океане, то на Земле сразу же воцарится мир, благодать и всеобщая любовь? Знаешь, что до сих пор меня удивляет в этом шизофреническом мире, майор? Отцы, которые вручают своим десятилетним сыновьям автоматы и говорят: «Вот ты и стал мужчиной, сынок, отныне ты настоящий воин, готовый убивать неверных». Но стоит схватить такого папашу за горло, как он начинает умолять пощадить его детей, которые якобы еще совсем малы и ни в чем не виноваты. Как же так? Разве можно быть достаточно взрослым для того, чтобы убивать людей, и в то же время недостаточно взрослым, чтобы другие могли убивать тебя? Что-то в этой логике не срастается. Тебе не кажется? Сыновья того сирийца считали себя воинами, и мы уважили их выбор, отнеслись к ним как к настоящим воинам, безо всяких поблажек. А теперь какие-то 3 миллиарда идиотов оскорбляют память этих юных героев, обзывая их детьми, а меня — грязным Иродом. Мне-то что? Я не гордый, стерплю. А вот им в раю должно быть слышать такое очень обидно. Погоди-ка, мне тут кое-кто подмигивает. Ага, вот и наш сигнал. Сенсор на ультразвуковом передатчике мерцал морзянкой. Залегшие к востоку от нас Захаб и Крупье передавали мне и Бледному последние новости. Это означало, что нам пора прекращать трепаться и нужно полностью сосредоточиться на наблюдении, поскольку в лагунах начинало происходить кое-что любопытное. Вскоре и мы увидели в бинокле появившуюся неподалеку от кляксы женщину. Это была чумазая арабка, одетая в потрепанный хиджаб и, судя по шаткой неровной походке, сильно измученная. А судя по ее не вполне адекватному поведению, нервы у арабки тоже были на пределе. Она все время потрясала руками, в одной из которых был зажат какой-то предмет, оглядывалась по сторонам и громко кричала. По всем признакам, женщина уже долго и безрезультатно кого-то разыскивала. Кого именно, я определил, увеличив кратность бинокля и разглядев то, что она сжимала в кулаке. Это был маленький кроссовок, какие носят дети 7-8 лет. Когда арабка переставала махать руками, она прижимала ее к сердцу, как драгоценную святыню. И, наверное, не бросила бы, даже столкнись она нос к носу с самим Иблисом. «Что у нас со звуком?» — поинтересовался я у Бледного, который навел на женщину высокочувствительный направленный микрофон и пытался его настроить. «Один момент, босс». Майор еще немного повертел микрофон в руках и, добившись нужного результата, протянул мне подключенный к нему проводной наушник. Второй такой же торчал у Бледного в ухе. «Готово». «Ну как?» Я пристроил наушник на место, прислушался и показал большой палец. «Сойдет». «В буре от такой прослушки толку нет, но в тихих лагунах ею можно воспользоваться. Микрофонный фильтр отсекал большинство шумовых помех, позволяя нам разобрать, о чем кричит арабка, а также слышать те звуки, что долетали до ее ушей». Двигалась она не слишком торопливо, и Бледный уверенно держал ее на прицеле микрофона. «А, возможно, не только он». Если тот, кого мы опасались, также притаился где-то поблизости, он также непременно обратит внимание на эту живую помеху. «Рахим, сынок, ну где же ты? Во имя Аллаха отзовись! Рахим, мальчик мой!» Почти без умолку прочитала женщина. Слезы, что текли по ее запыленному лицу, рисовали на нем совершенно фантастические разводы, отчего оно казалось уже не лицом, а трагической маской из жуткой сюрреалистической пьесы. То и дело безутешная мать останавливалась, падала на колени и подбирала с земли какой-нибудь предмет. Пластиковую бутылку, камень, рваную продуктовую упаковку. Увы, ни одна из находок не могла указать ей, куда пропал ее ребенок и в правильном ли направлении она ведет поиски. «Рахим, вернись, умоляю тебя! Аллах всемогущий, храни моего мальчика и пошли мне знак, где его искать. Рахим, ну ответь же мне!» «Здорово она с детским ботиночком придумала, правда, босс?» «Готов поспорить, эта австрийская стерва и впрямь могла бы в кино сниматься», — заметил бледный, не сводя микрофона с нашей вошедшей в образ артистки. «Что верно, то верно», — подтвердил я. «Главное, чтобы не переигрывала и не забывала об осторожности. А то ишь размахалась руками. Того и гляди, металлоискатель из-под хиджаба вывалится». «Не вывалится», — заверил меня бледный. «Сквозняк его сам у нее на поясе закрепил, так что там полная гарантия. Меня больше другое волнует. Этот безликий... Да ладно, я же разрешил не при захабе называть его так, как мы привыкли». «Ну да, верно, разрешили. Этот сукин сын Кальтер, он же вроде бы из отдела мизантроп, так?» «Все правильно. Оперативник категории интрудер. Не знаю, как сегодня, но 4 года назад он был первым в списке бодрствующих». «Ну да, припоминаю нашу чернобыльскую командировку 2012-го», — кивнул бледный. «Так вот я о чем. У них ведь в мизантропе свои особые порядки. Это нам с вами за каждый оставленный за собой труп приходилось отчитываться. А там все наоборот. Трупы отродясь никто не считал, а за оставленных в живых свидетелей, которые тебя ненароком заметили, могли головомойку устроить. Поэтому в мизантроп и берут исключительно тех, кто, в отличие от нас, вообще не забивает голову такой ерундой, как возраст жертвы и ее половая принадлежность». «Все ясно. Думаешь, Кальтер побоится, что безутешная мамаша сможет его засечь и помешает ей в этом?» «Думаю, это будет очень даже в его стиле. Но за фройлинг пусть ее Руси Швикер волнуется. Мне металлоискатель жалко. Если пропадет, второго-то у нас нет». Между тем, старательно отыгрывающая роль Зельма добрела до центра погожего пространства, черной аномалии, и, упав рядом с ней на колени, принялась, брызжа слюной, с жаром проклинать шайтана и швырять в кляксу камни. Те касались ее, но не тонули, а просто исчезали, не возбуждая на поверхности аномалии ни малейшего волнения. А клякса, как ни в чем не бывало, продолжала безостановочно менять форму и, наверное, осталась бы такой невозмутимой, даже если бы в нее бросили гранату. «Хватит рассиживаться, давай топай оттуда, время дорого», — поторопил бледный Зельму, хотя она не могла его слышать. Впрочем, ей самой не хотелось задерживаться на опасной территории. Послав шайтану столько проклятий, сколько позволял ее запас арабских ругательств, фройлен Дорф скормила кляксе последний камень, поднялась с колен и, плюнув в нее на прощание, побрела дальше. Над лагунами вновь раздались отчаянные призывы к несуществующему Рахиму пожалеть бедную несчастную мать и поскорее вернуться. Тактическая задача Зельмы была намного проще актерской. Прогуляться по местности, просканировать ее скрытым под одеждой металлоискателем и нанести на карту как можно больше отметок. Убивать мирную гражданку безликому Кальтеру было совершенно не обязательно. На Пакале она явно не посягала. Возня же с уборкой трупа вынудит его на время отринуть конспирацию, а это для него ненужный риск. И бросить мертвое тело валяться близ кляксы тоже нельзя. Когда сюда явятся другие искатели Пакали, такая находка их насторожит. Они приготовятся к нападению и усложнят тем самым охотнику задачу. В общем, по моему мнению, фройлен Дорф была идеальным шпионом, способным открыто расхаживать под носом у Кальтера, не вызывая у того желания сделать себе еще одну зарубку на прикладе. И все у Зельмы шло как по маслу до тех пор, пока ее поиск не был нарушен непредвиденным и весьма досадным обстоятельством. «Помехи, босс!» — внезапно всполошился бледный. «Два вооруженных араба на 1.5 часа!» «Шайтан их побери!» — процедил я, нацелив бинокль в сектор наблюдения майора и сразу же заметив тех, о ком он говорил. УЗП у меня под рукой тоже заморгал предупредительной морзянкой. Захабу и крупье та территория была видна не так отчетливо, как нам, но и они обнаружили в безлюдном районе 2 новые помехи. Тем более, что те шли в открытую и не думали таиться. Продолжая причитать над детской кроссовкой, Зельма удалилась от кляксы и вышла на набережную одной из лагун. Даже беглого взгляда хватало, чтобы определить, ей никак не разойтись с движущимися в ту же сторону арабами. Выйдя на спокойную территорию, они сняли скрывающие лица платки шемаги и защитные очки и теперь наслаждались безветрием и отсутствием летящего в глаза песка. Гости явно не принадлежали к военным или полицейским. Те носили армейские защитные комбезы, точно такие же, какими снабдил нас шейх. Эти двое облачились в обычные ветровки и спортивные костюмы и были вооружены допотопными калашами, которые можно за смешные деньги купить из-под полы на любом здешнем базаре. Все ясно, мародеры. Как правило, в многоэтажные жилые кварталы они не совались. Добыча там была гораздо скуднее, чем в торговых и деловых районах, а также в дворцах и частных виллах на побережье. Конечно, если в течение ближайшего полугода ураган не утихнет, мародеры доберутся и сюда. Но пока они могли заглянуть в лагуны либо на разведку, либо просто отдохнуть от непогоды. Завидев Зельму, мародеры ускорили шаг и принялись что-то оживленно обсуждать, указывая на нее пальцами. Бледный уже навел на них микрофон, и сейчас мы оба прислушивались к тому, о чем болтают помехи. «Плохо, плохо дело, босс», — заметил майор. «Если я правильно разобрал, эти двое услышали крики, но спешат к Зельме явно не на помощь». «Ты прав», — подтвердил я. «Они спорят, кто будет развлекаться с ней первым. Предлагают кинуть жеребий. Говорят еще о ком-то, видимо, о своих приятелях, которым тоже нужно оставить немножко сладкой пахлавы. Слышно что-нибудь от сквозняка и гробика?» 5 минут назад подали сигнал, что продолжают мотыжить поле. Раз так, значит, они где-то близко и тоже не проморгали эти ходячие помехи. Фройлен Дорф не могла позволить себе выйти из роли потерявшей сына мамаши. И потому, при виде любителей сладостей, не пустилась на утек, а напротив, сделала вид, что обрадовалась и поспешила к ним. Когда между ними оставалось 20 шагов, она плюхнулась на колени и, жалобно возвысив голос, стала показывать мародерам кроссовок, умоляя их сказать, что они видели Рахима и что с ним все в порядке. Мародеры, не обращая внимания на ее причитания и не замедляя шага, продолжали идти ей навстречу. Один из них изобразил добродушную улыбку и начал что-то быстро говорить Зельме. Второй тоже улыбался, но помалкивал, и лишь его сверкающие похотливые глаза выдавали то, о чем он сейчас думает. «Похоже, никакого кальтера здесь нет», — рассудил Бледный. «Эти парни не таятся, и будь он в лагунах, то не позволил бы им разгуливать по своей территории». «Это еще ни о чем не говорит», — возразил я. «Не удивлюсь, если именно он подослал этих мародеров, чтобы они вынудили нас раскрыться. Раз так, то он выиграл. 1-0 в его пользу». «Вот старый хреносос!» — выругался Бледный. «И почему, скажите на милость, его еще в отставку не спровадили?» «Оттого и не спровадили, что у таких стариков, как он, не песок из задницы сыплется, а ядреный порох. Поэтому они в итоге и сгорают на работе, а не умирают под капельницами в доме для престарелых ветеранов». У нас еще был шанс, что насильники передумают обижать рехнувшуюся от горя женщину, но они оказались лишены моральных предрассудков. Влепив Зельме оплеуху, только что улыбавшийся ей араб повалил ее наземь. А его приятель вырвал у нее из руки кроссовок, как будто боялся, что в нем спрятано оружие. Развлекаться прямо здесь, на грязном тротуаре, они, конечно, не собирались. Вокруг было полным-полно пустых квартир с мягкими кроватями. Но прежде чем потащить туда добычу, второй мародер достал из кармана моток скотча и приготовился скрутить ей запястье, дабы она не размахивала руками. Жертва пронзительно заверещала и, отбрыкиваясь, стала отползать в сторону. Первому насильнику пришлось прийти приятелю на подмогу. Он догнал Зельму и попытался прижать ее коленом к земле. И практически лишился этого самого колена, когда в него ударила пуля 45-го калибра. Зельма Дорф была готова к любым неожиданностям и припрятала под мешковатым хиджабом не только металлоискатель, но и компактный шестизарядный кольт, которым и воспользовалась, когда в этом возникла необходимость. Мародер с вырванной коленной чашечкой взмахнул руками, уронил автомат и, отлетев назад, плюхнулся на бок. Его приятель аж подпрыгнул от неожиданности, однако мигом смекнул, что стряслось. Отшвырнув скотч, он схватил висевший на плече автомат. Однако, прежде чем его палец нажал на спусковой крючок, пистолет Зельмы бабахнул еще 2, и в груди у насильника появились 2 дырки. Выпущенная им в падении очередь ушла в небо, а сам он грохнулся навзничь и больше не шевелился. Рассекретившей себя Зельме было все еще опасно оставаться на открытом пространстве, и она, недолго думая, кошкой метнулась к ближайшему укрытию, нише в парапете набережной. Почти все это углубление занимала скамья, но под ней хватало места для того, чтобы Фройлен Дорф могла сохраниться там от снайперского огня. Парапет защищал ее не со всех направлений, а только с 3, но тут уж как повезет. С другой стороны, если кальтер следил за разыгравшейся сценой через прицел снайперской винтовки, он уже мог бы пристрелить псевдоарабку с пистолетом. Только Безликий, где бы он ни залег, предпочитал не вмешиваться, руководствуясь лишь одному ему понятной логикой. Араб с простреленным коленом был еще жив и мог доползти до своего автомата. Зельме было несложно его добить, но она лишь наблюдала из укрытия за тем, как кричит и корчится от боли незадачливый насильник. И не только потому, что ей это доставляло злорадное удовольствие. И Зельма, и мы ожидали, что будет дальше. Если этот человек нанят Кальтером, тот не оставит свидетеля в живых, ведь мы допросим раненого и выбьем из него информацию о его нанимателе. Оперативники ведомственного отдела «Мизантроп» таких проколов не допускают, потому что привычка подчищать за собой следы заложена в них на уровне инстинкта. Спустя пару минут наша приманка была еще жива, хотя на месте Безликого я бы не стал затягивать с расправой на ней. Но даже если эти арабы действительно не связаны с Кальтером, нам все равно не помешает задать мародеру несколько вопросов, пока он не истек кровью, а также проверить, сколько меток появилось на металлоискателе Фройлендорф. Как знать, возможно, то, что она до сих пор жива, есть не единственная наша сегодняшняя удача. «Отбой поиска», — просигналил я ультразвуковой морзянкой всем нашим группам. «Общий сбор в квадрате Д-34. Группе прикрытия быть начеку, возможно, еще гости. Передать мамаше, пусть тоже отступает к месту сбора. Выполнять». «Больше никогда не стану заводить шашни со встриячками», — пообещал бледный, складывая и упаковывая микрофон. Кто бы мог подумать, что у них принято на грубые ласки отвечать не пощечиной, а пулей 45-го калибра. Не знаю, как сквозняку, а мне такая традиция совсем не по нутру.